Глава 11. «Знаете, это уже перебор», — недовольно проворчал Ортис, увидев мою физиономию. Поднимать шум около его дома я не стал. Много людей увидят мой визит, а мне этого не хотелось. Хорошо, что внутри его дома я уже бывал, поэтому перенесся прямо в дом, где имелась только прислуга, которая уже спала. В общем, удалось пробраться до комнаты незамеченным и тихо постучать. Наглеть и вламываться внутрь не стал. Глава государства спал чутко. Ждать долго его не пришлось. Нужно ли говорить, как удивился Ортис, когда увидел меня? Он тут же начал ворчать. «Прошу прощения, господин президент, за мой поздний визит», — сказал я, когда поток праведного гнева прекратился. «Визит?» — снова начал заводиться он. «Моя охрана цела? За кого вы меня принимаете?» — возмутился я. «Никого не трогал, а что ночью и без приглашения, так на это есть причина. Господин президент, вас хотят убить, меня тоже, причем очень скоро. Оттого я и поспешил об этом сообщить». Ортис, набравший в легкие воздух для новой отповеди, замолчал и с шумом выдохнул. Говорил он громко, прислуга уже позвала охрану, но после взмаха руки главы государства плечистые парни подходить не стали, а мялись в конце коридора. «Наверное, не любят меня местные охранники. Кому понравится, если вот такие люди, как я, спокойно вламываются в дома, и ничего нельзя с этим поделать. Кстати, мне тоже не стоит этим злоупотреблять. Тот же президент наверняка от меня не в восторге. Ладно, людей лечу, это нужно и полезно. Но то, что вот так пришел к нему в дом, обойдя всю охрану, это может пугать». А вдруг в следующий раз я приду с недобрыми мыслями? «Откуда такая информация?» – спросил Ортис. Слова об убийстве его здорово встревожили, хотя о подготовке к смене власти он в курсе. Все же и у него есть сторонники. «Несколько дней назад в Аргентину прибыл высокопоставленный офицер немецкой разведки», – сообщил я. «Мои люди смогли на него выйти. Он все нам рассказал. Кстати, этот человек с вами вроде бы даже встречался, если я не ошибаюсь. В общем, именно ему поручили сменить власть, оказав помощь вашим врагам. Уже все готово. Вот список заговорщиков. Вы умрете в тюрьме. Вас там просто удавят или отравят. Часть наиболее опасных ваших сторонников сядут в тюрьму, а более сговорчивых просто отправят в отставку или сами попросятся. Как я понимаю, этот офицер у вас?» — уточнил Ортис. — «Именно так», — кивнул я. «Через 3 дня должна состояться расширенная встреча этого человека и заговорщиков. Но теперь не знаю, состоится ли она. Хотя все уже и без этого немца готово. Могут начать в любой момент. Многие офицеры аргентинской армии тоже на стороне заговорщиков. Они должны будут арестовать правительство. Признаюсь честно, смена власти мне не нужна. Мы с вами неплохо ладим. А вот с прямым конкурентом вряд ли получится поладить. Сам я могу уйти и увести своих людей, но не хочу искать себе новый дом. Мне тут нравится, поэтому и пришел. А вось вместе решим, что делать. Ваши враги, мои враги». Последние слова Ортис слушал в полуха, параллельно ознакомляясь со списком заговорщиков. «Может, что-то посоветуете?» — вполне серьезно спросил глава государства. «Наверняка уже обдумывали сложившуюся ситуацию». «Обдумывал», — кивнул я. «Только что тут посоветуешь? Нужно бить на опережение, арестовать всех заговорщиков, раздуть в прессе то, что они хотели, даже не знаю, втянуть Аргентину в войну, неважно на какой стороне. Ну, или еще что-нибудь придумать. В конце концов, просто убить. Тоже неплохой вариант. Признаюсь, мне он больше по душе. Полиция же в ваших руках. Вот и дайте им команду. Только что вы будете делать с армейскими офицерами, ума не приложу. Ведь некоторые находятся в расположении воинских частей. Просто так их не арестуешь. Остается только надеяться, что сами успокоятся и не станут ничего предпринимать». «Тяжело быть президентом», — пожаловался Ортис. «Видимо, этой ночью поспать уже не получится. Может, хотя бы позавтракаем? Не откажетесь?» «Не откажусь. Буду даже благодарен. Больно у вас выпечка хорошая», — улыбнулся я. Само собой, Ортис не спустился в столовую сразу. Сначала он оделся, потом сделал несколько звонков и только после этого присоединился ко мне. «Как мне кажется, скучать тут вдвоем мы будем недолго. Сейчас примчится его ближайшее окружение. Забавно, он сразу мне поверил, как будто я у него на службе, даже не стал просить привести сюда немца, чтобы побеседовать с ним самому. Возможно, он и сам что-то подобное предполагал, или имелась информация из других источников. «Слышал, вы начали активно скупать в Аргентине разные предприятия, даже убыточные. Зачем вам это?» – полюбопытствовал Ортис. «Вроде бы заработок у вас и так хороший. Даже несмотря на то, что скупаете предприятия и земли, доход все равно продолжает расти». «Люди», – пожал я плечами, – «они мне нужны. Ну и сторонний доход тоже». «Хотите податься в политику?» – вроде бы в шутку спросил президент. Но вот его лицо осталось серьезным. «Нет», — покачал я головой, — «такого мне даром не нужно. Хотелось бы, чтобы вы как можно дольше оставались у власти. Как уже было сказано, нам с вами делить нечего. Вы со своими людьми не лезете ко мне, ну а я к вам. И если под моей рукой будет много людей, то на следующих выборах смогу существенно поддержать вашу кандидатуру». «Каким образом?» — удивился мужчина. «У нас ведь голосование проходит». «Знаю», — кивнул я, — «все очень просто. Выдам премию тем, кто проголосует за вас. Вот и все». «Это не вполне законно», — усмехнулся Ортис. «За такое могут отдать под суд». «Сомневаюсь. Если у власти будете вы, то кто в этом всем станет разбираться? Пошумят, да и забудут. А мне так вообще наплевать». «Что есть, то есть», — даже не стал спорить Ортис, после чего сменил тему. «У меня есть одна не очень скромная просьба. Не могли бы вы, скажем так, пригласить моих детей и их семьи к себе в гости, пока в стране все не утихнет?» «Могу», — сказал я. «Пусть приезжают утром, охрану обеспечу. Никто не посмеет их тронуть». «Еще один вопрос». Президент немного смутился. «А вы умеете с помощью своих способностей делать к себе людей более лояльными? Ну, в общем, чтобы они не предавали?» «К сожалению, сделать человека верным не могу», — вздохнул я. «Будь так, уже бы стал властелином мира. Допросить так, чтобы не соврали, могу, а вот подчинить — нет». «Печально», — огорчился президент. Минут через 10 мы с ним расстались, начали прибывать его сторонники. Я предложил главе государства свою помощь, даже хотел выделить людей, но он меня заверил, что справится сам. Помощников у него хватает. Прием больных я полностью прекратил, а когда в стране начались серьезные волнения, то все желающие сами резко перестали лишний раз выходить на улицу. Ортис не стал ждать, когда его придут арестовывать, и нанес удар первым. К сожалению, всех ему арестовать не удалось. Часть заговорщиков скрылись, а потом начали гадить, как только можно. Спустя 2 суток после моей беседы с президентом по всей стране начались митинги. Даже представить не могу, как так резво их смогли организовать. Толпа требовала отставки президента и освобождения арестованных. А потом появились и те, которые поддерживали действующего президента. Если сначала полиция пыталась не допустить столкновений, то потом была вынуждена отойти в сторону. Полицейских просто не хватало. Между людьми начались стычки. Страна начала скатываться в гражданской войне. Это сначала граждане просто дрались и кидались друг в друга камнями, хотя и в этом случае имелись раненые и даже убитые. Но потом кто-то применил оружие, а может, просто была провокация. Столкновения стали более жесткими, раненых и убитых резко прибавилось. Их число росло. Меня всегда удивляло то, как быстро вроде бы образованные и хорошо живущие люди превращаются в неадекватных. В Аргентине люди на самом деле жили неплохо. Несколько лет назад здесь был довольно продолжительный кризис, но сейчас страна начала развиваться. Благосостояние граждан улучшилось, работа тоже была. Но им сказали, что все плохо, и они вышли на улицу убивать друг друга. Начались грабежи магазинов, нападения и прочие безобразия. Ладно бы этим промышляли бандиты, но нет, все это делали простые граждане. Теперь эти граждане устраивали поджоги и тащили все, что только можно. Тут же вспомнили о том, что во всех их бедах вроде как виновны богатые, а кто-то активно подливал масло в огонь и разжигал ненависть. У меня даже возникла мысль, а не те ли граждане, которых я сюда перекинул из Советского Союза, примкнули к одной из групп? Впрочем, в руководстве Советского Союза идиотов нет. Не могли они на такое пойти. По крайней мере, не сейчас. У самих проблем выше крыши. Несколько моих знакомых прибыли под мою защиту. Конечно, люди это не бедные, у всех имелась своя охрана. Но что могут сделать 5 человек против большой толпы? Вот и покидали свои особняки. У меня охрана гораздо многочисленнее. Моя территория была пока самым безопасным местом в пригороде. Толпа сначала ограбила, а потом сожгла несколько особняков. Зачем жечь, непонятно. Но попробуй объясни это людям, многие из которых были пьяны. Чтобы хоть как-то успокоить людей и остановить безобразие на улицах городов, президент принял решение освободить своего конкурента из тюрьмы. Кстати, здание, где держали заключенных, тоже пытались штурмовать, но безуспешно. Полиция там не церемонилась. В общем, Ортис пообещал выпустить людей, о чем известил все каналы. Обвинения ему уже предъявили, причем пунктов было столько, что хватило бы на несколько расстрелов. Глава государства сдержал свое слово и выпустил заключенного. Да вот беда, вице-президент оказался не слишком умен. Ему нужно было сбежать из страны как можно быстрее, но он не оценил того, как ему повезло, и остался. А уже через 2 суток попал в аварию, в которой погиб. Всего на одном митинге успел побывать. Вот тоже скоты. Сами в пекло сразу не лезут, зато активно подбивают на смещение власти других, что точно не пройдет бескровно. Уже появились трупы. Мои люди, как и союзники из Советского Союза, тоже не сидели без дела и пользовались моментом. Список моих врагов уже был составлен. Нужно было срочно прорядить профашистские силы, чем мы и занимались. Конечно, поголовно всех не уничтожали, зачищали только самую верхушку. Один раз пришлось поработать и мне, убив 3 деятелей, после чего дом подожгли. В это время неподалеку как раз орудовала толпа, так что смогут списать все на них. Безобразия продолжались почти 2 недели, из-за чего я не мог отправить груз в Советский Союз. Корабль с машинами пришел, но из-за беспорядков он стоял на расстоянии от порта и к берегу не приближался. Беспорядки начали заканчиваться только тогда, когда в крупные города начала входить армия. К этому времени большую часть заговорщиков, которые не успели сбежать, уже арестовали или уничтожили. Оставалось только ждать, что именно предпримут вооруженные силы Аргентины. Надо сказать, что аргентинские вооруженные силы не впечатляли. Если флот был неплох, то сухопутные силы выглядели откровенно плачевно. Техники почти нет, а какая есть, ту можно смело списывать в утиль. Бойцов всего 60 тысяч, участников боевых действий нет, а учения проводились очень давно. Как боевые единицы, они мало что из себя представляли. Даже если бы проводили учения, то одно дело, когда просто тренируешься, а совсем другое, когда тебе приходится реально воевать. Армия становится профессиональной, когда воюет, а не когда тренируется. Флот силен, но матросы не предпринимали в ликвидации беспорядков никакого участия. Им плевать, какая власть. Главное, чтобы флот продолжали финансировать. Впрочем, относительный порядок в стране солдаты навести смогли, усмирив толпу. Мы тоже притихли, ожидая, какие действия предпримут вояки. Вроде бы президента пока не трогают. Как мне было известно, 2 высокопоставленных офицеров, желающих дружбы с Гитлером, убрали. Причем не мои ребята, не смогли до них дотянуться. Это сделал кто-то другой. Тем не менее, среди армейцев хватало граждан, желающих дружить с фашистами и разделяющими их идеологию. Пару раз я звонил главе государства, но ответа не получил. Он был в постоянных разъездах, пока его великовозрастные детишки гостили у меня. Свои грузовые машины я забрал, но пришлось отправлять с ними местных водителей. Военные патрули у всех проверяли документы, а у советских водителей их не было. Проблем никаких не возникло. Моих людей пропустили, никто их задерживать не стал. Но все равно имелось какое-то напряжение. Было непонятно, кто теперь в стране будет руководить. Пришлось немного подождать, пока грузовики загрузят продовольствием. Бунтовщики разграбили и сожгли несколько складов. Но проблем с питанием возникнуть не должно. Быстро купили все необходимое. Само собой, в блокадном Ленинграде ничего не знали о том, почему мы вовремя не прислали помощь. Нас очень ждали. За 1 день город проедал огромное количество продовольствия, а мои поставки, без всяких преувеличений, серьезно помогали жителям осажденного города. Уже вышли все сроки, а грузовиков все нет и нет. наверняка уже отправили запрос в Москву. Нужно было видеть лица встречающих нас людей. Стало даже как-то неудобно. Как будто напакостил. Хотя моей вины в задержке не было. Дня через 2-3 пришлю еще столько же грузовиков с продовольствием. Порадовал я представитель Берии, который всегда встречал меня и провожал в Аргентину. Точное время назвать не могу. У нас там стало очень весело. Будем ждать, обрадовался майор. Вы нам здорово помогаете. Не знаю, что бы мы делали без вашей помощи. Вы бы и без моей помощи сражались, улыбнулся я. Поверьте, этот город враг не возьмет. Я в этом уверен. Спасибо. Майор тоже улыбнулся. Ленинград немцам, да и финнам тоже. Будет костью в горле. Следующий караван отправили через 2 дня. Машин прибыло много, а скоро должны доставить еще. Совсем недавно закупили новую партию. Контракты заключили на 2 года. Порадовали американцев. В общем, дней через 5 можно будет снаряжать 3-й. По возвращению домой я обнаружил, что у меня гости, причем нежданные. Мой особняк посетил президент Аргентины. Вроде бы чего тут удивительного. Он и до этого не раз ко мне приезжал. Только сейчас он был не один, а с несколькими своими министрами и командующим сухопутными войсками Аргентины. Последнего я точно не ждал. Глава государства меня очень удивил. Он прибыл заключать договор, чем поразил до глубины души. Не ожидал от него такого решения. Как оказалось позже, вояки смогли договориться с Ортисом. Не стали пытаться сменить власть. В противном случае началась бы гражданская война. Ведь отдавать свое кресло без боя действующий глава государства не собирался и был готов к любому развитию событий. Меня хотели привлечь как стороннее лицо. Хотя я не сразу понял, зачем это нужно президенту. «Господа, я не совсем понимаю, что вам от меня нужно», спросил я, когда на меня вывалили кучу ненужной информации, выступая как перед избирателем. «Сказали бы вроде много, но ничего для меня полезного. Вы смогли договориться между собой, это хорошо. Но зачем к этому договору приплетать меня? Я простой гражданин». «Простой гражданин», проворчал генерал. Но после того, как Ортис махнул рукой, заткнулся и не стал продолжать. «Военных беспокоит то, что ты убиваешь людей, скажем так, их окружение», — заявил президент. «Они хотят, чтобы это прекратилось». «Вот как?» — не смог я сдержать ехидной улыбки. «А тут кто-то может сказать, что я убил хоть одного человека просто так? Или по личной неприязни?» «Не было такого. Все убитые мною граждане хотели моей смерти». А я на тот свет не тороплюсь. Ладно бы между нами была вражда, но нет. Им просто дали команду, и они решили убрать человека. Команду эту вообще дали с другого материка. А ваши вояки и часть промышленников тут же помчались выполнять их приказ. Как меня заверил командующий, больше такого не повторится. Никто не станет вас убивать. По крайней мере, аргентинские военные точно не будут. А большую часть промышленников мы уже арестовали. Теперь они тоже не смогут навредить, снова махнув на офицера, заявил Ортис. Но и вы, в свою очередь, тоже должны прекратить убийство. Всегда стремился к мирному существованию, заверил я присутствующих. Если меня никто не трогает, то и я никого не трогаю. Но стараюсь быть на шаг впереди. Мы бы хотели поговорить с вашим пленным немцем, попросил советник президента. И если можно, то с вашей помощью. «Боюсь, что это невозможно», — вздохнул я. «Он умер». «На самом деле я соврал. Просто передал его советам. Мне он больше не нужен. А Ортис не хотел со мной разговаривать. Вот пусть его теперь коммунисты допрашивают. Мне этот гражданин уже рассказал все, что нужно».